Глава 22. Подготовка к прыжку. Иван и Даша ждали появления флота. По словам капитана, зрелище обещало быть впечатляющим. В момент перехода вокруг точки перехода начинает феерически искажаться космос. Видно, как апертура пространственной воронки плывет, перекатываясь волнами, хотя это всего лишь зрительный эффект. На самом деле станина кольца перехода жестко зафиксирована и никаких, даже микронных отклонений быть не может. В этот момент вспученное пространство пространственных ворот принимает цвет молока и его пронизывают бушприты боевых кораблей. Медленно, словно выплывая из небытия, показывается первый корабль. Постепенно на стороне ворот системы Бета-6 появляется флагман целиком. В этот момент его словно отпускает из липкой паутины, и он стремительным светящимся росчерком исчезает в глубине системы. Диаметр воронки в 20 километров позволяет проходить нескольким кораблям в ряд. Второй флот под командованием адмирала Попова прошел в систему Бета-6 и, держа боевой порядок, устремился к точке сбора, развивая неплохую внутрисистемную скорость. После последнего корабля искажение материи исчезает, воронка успокаивается, и пространство внутри нее становится прозрачным. Обгоняя грозный флот землян, из пространственной воронки показалась юркая яхта Нлонги. Серебристая суповая тарелка развила с места больше 30% скорости света и первой пришла к финишу. Запросив стыковку, она подошла к Андромеде. На борт яхты землян перешел серьезного вида гном в скафандре с нашивками королевского курьера. Шлем у него отсутствовал, но в любую секунду мог появиться на своем законном месте. Иван еще не встречал такие технологии, но понял это на примере перчаток, когда они просто стекли с кистей рук гнома и исчезли в манжетах. Он важно проковылял в рубку под присмотром сержанта и передал Ивану цилиндрический тубус высотой с самого гнома, опечатанный королевской печатью. Иван осмотрел его со всех сторон и раскрыл, сломав печать. Внутри лежал свернутый свиток, или скорее, целый экран шириной в метр и длиной в два. «Средство связи с королем Сейр», посыльный коротко кивнул и удалился к себе на курьерский корабль. Через минуту серебристая тарелка уже скрылась из глаз. «Давайте его прибьем к стене», — предложил боцман, поглаживая свои роскошные усы. «Давайте тебя прибьем к стене», — внесла альтернативное предложение Даша. «Не надо никого прибивать». Иван достал свиток из футляра, он сам развернулся и повис в воздухе, не касаясь поверхности выбранной им стены. «Как будто здесь и рос», — одобрительно кивнул боцман. В этот момент экран засветился, и все увидели Норманда. Сейчас на его фоне находилось множество различных приборов. Позади него суетливо бегали гномы в черных робах с серебряными нашивками на рукавах. Кипела работа, кто-то вскрикнул тоненьким голосом, когда ему на ногу уронили тяжелый гаечный ключ. Гном на экране хохотнул и кивнул Ивану. «Приветствую, Иван!» — поздоровался Норманд уже с 6 золотыми листами на лбу. «Аналогично, Ваше Величество», — склонил голову в поклоне Иван. За ним и все остальные, кто был сейчас в рубке. Даша умудрилась даже изобразить Книксон. «Все ваши корабли получили номера доков и очередность прохождения. Процедура пройдет даже раньше, чем планировали. Я попросил специалистов ускориться. Час назад на переходе Денеп-Нави состоялся бой. С нашей стороны -1 дредноут, неудачно поставленный прямо перед воротами. Рассвет потерял один перехватчик и пассажирский корабль, набитый мертвецами. Они специально подсунули их, дабы спровоцировать конфликт. Казус Белли. В галактике уже стоит вой по поводу бесчеловечного преступления режима Когтя. Мол, там одни психи, их надо наглухо закрыть и изолировать от всего остального прогрессивного человечества. Особенно возбудились пираты, мол, даже они себе такого не позволяют. Взрывают, конечно, порой пассажирские корабли, но нежно и без такого садизма. И, конечно же, уже давно пора хорошенько навалять этим мерзким русским. Сжечь их дотла. Вот так, Иван, вас собираются валять», — закончил, улыбаясь, Норманд. «Не впервой, пусть потом не жалуются», — пробасил боцман. Но это так, для затравки. В Денебе на данный момент скопилось 3 флота рассвета. Это вообще все, что у них есть. Набат снял с себя последнюю рубаху и послал 1 экспедиционный флот. 3 кита выставили еще 2 с кораблями-матками, набитыми перехватчиками. Черная звезда, как всегда, занята только собой. Элла в конфликте участия не принимает. Еще 2 флота выкатили пираты, Сирич, наемники 3 китов. Итого 8 против вашего 1 на воротах. И еще 2, но позже, серьезно добавил Норманд. «За 2 недели управятся?» — с тревогой спросил Иван. «Постараемся. Сейчас к вам в систему идут 2 судна со специалистами, чтобы ускорить процесс. Я попросил оснастить твои корабли, Иван, нашими маяками». «Есть ли в этом смысл?» — спросил Иван. «А как же?» — Норманд загорелся и начал рассказывать. «Сейчас я вкратце обрисую, что будут представлять собой твои модернизированные корабли. Затем ты сам скажешь, много ли 1 твоего флота на 10 их. Первое — это маяки. Какое максимальное расстояние у вас было? 10 световых лет, и то далеко не все могли увидеть и навестись на маяк, висевший в такой дали. Сейчас ваши корабли смогут спокойно прыгать на 200 световых лет». Норманд окинул взглядом собравшихся людей в рубке, наслаждаясь произведенным эффектом. «Это фантастика!» — прошептал капитан. «Отнюдь. Как мы все знаем, маяк состоит из 2 частей. Непосредственно сам маяк, который отстреливается в пространстве и становится как якорь и приемник, расположенный на корабле. Наш маяк не могут запеленговать ни рассвет, ни 3 кита. Соответственно, при грамотной разведке мы сможем запрыгнуть в систему и неожиданно оказаться в тылу вражеской группировки. Есть еще 1 вариант. Наша аппаратура из системы Нлонги видит маяк, расположенный в Нави, оставленный нами в системе лет 300 назад». «Погоди!» — воскликнул Иван. «Древние не построили туннель напрямую между системами, но прыгнуть можно? Вы сами пробовали?» «Пока нет, только недавно засекли подобный феномен. Между системами меньше 200 световых лет. Что касается пространственного туннеля, то, возможно, его прокладку предтечи оставили на нас». «Чего-чего?» — не понял Иван. «Того!» — рассмеялся гном, сидя в кресле и потягивая, несомненно, что-то забористое. «Не боги горшки обжигают, так ведь у вас говорят. Ключ всему компас, ты же помнишь. На нем мы найдем все ответы, в том числе и о туннелях». «Вот это перспективы!» — содрогнулся Иван. «Я же говорил тебе, это только начало. Слушай, дальше про свои корабли. Зачитывать длинные спецификации я не буду. Остановлюсь только на ключевых изменениях. Количество орудийных портов оставляем на месте. Если мы сейчас начнем модернизировать еще и этот параметр, то не управимся в срок точно. Проще тогда построить заново. Так вот, берем, например, штатный линкор «Мурена». Он несет на борту 32 лазерных орудия с обоих бортов. Дальность стрельбы лазерного луча в космосе почти не ограничена. С этим понятно. Но разве что рассеется через несколько тысяч километров. Норманд взял в руки свиток с новой спецификацией. Ага, вот. Совокупная мощность орудий увеличится на 120%. Время до перегрева, наоборот, увеличится втрое. Скорострельность увеличится в 3 раза. И, само собой, с наведением у вас проблем больше не будет. Выбрал цель и забыл. Можно выбирать до 64 целей, программируя орудие на очередность обстрела. Дальше. А дальше у нас 64 торпедные установки. С этим еще проще. Торпеды обновим, и мощность их возрастет сразу в 4 раза. И вот что самое интересное, скорость мы увеличим до 20 махов или 8000 метров в секунду. Тогда торпеда сможет конкурировать с пушечными кораблями. Только если от пушки еще можно укрыться щитом, то от торпеды уже ничего не поможет. «Невозможно», — заявил боцман. «Ни разу такого не видел». «Ну, мой усатый друг, ты еще много чего не видел», — не согласился Норманд и потряс свиток. «Итак, дальше. Ага, 64 ракетные установки, совмещенные со скорострельными пушками. Как вообще не стыдно писать такое? Норманд возмущенно потряс свитком. «Господа, вас ввели в заблуждение насчет скорострельности. Настоящую скорострельность мы вам сейчас покажем. 500 выстрелов в минуту против ваших 100. Скорость ракет также увеличится в 5 раз, а совокупная мощность установки в 200%. И, конечно же, главный калибр. 4 плазменные установки «Закат». Мы устроим им настоящий закат и увеличим дальнобойность, скорострельность, мощность ровно вдвое». «Они не дадут вражескому флоту даже подойти к нам», — ликующе сказал капитан. «Вы еще забыли, что мы также поработаем со скоростью? Сегодняшний ваш результат в 20% от скорости света, что весьма неплохо, но мы заставим работать двигатели на 35%. Наш стандарт для боевых кораблей. О спецмашинах мы сейчас говорить не будем, но без ложной скромности скажу, что мы вплотную подошли к 50%. Норманд свернул свиток и передал кому-то невидимому за экраном. Молчание повисло в рубке Андромеды. Люди пытались осмыслить заявленные королем гномов цифры. Очень бы хотелось верить в сказанное. Иван, наконец, обрел дар речи. Когда-то давно один сумасшедший из Юсуповых предложил прижать гномов к ногтю и потребовать от них технологий. Если не захотят отдавать, то разгромить их. Сейчас бы Иван пристрелил его собственными руками, и то, как удалось уйти без потерь Янки из системы Нлонги, можно объяснить лишь только заражением короля глистом. Он и остановил погоню, иначе оставаться в живых у Янки не было шанса. «Это реальность, Иван. Можешь спокойно отправляться на Землю Прайм. 2 недели у тебя есть». «Что же, ты прав. Полечу, займусь еще одним дельцем. Капитан, командуйте. Курс поместья Романовых». Подлетая к воротам Бета-6, Иван увидел 2 уже развернутые планетарных крепости и несколько кораблей поддержки. «Быстро гномы работают», — отметил молодой человек. «Их пропустили к пространственным воротам, дав при этом салют». Так обычно приветствуют высших лиц, что весьма польстило Ивану. На стороне когтя они никого не встретили и, не задерживаясь, направились к земле Прайм. Иван вышел из рубки и направился в свою каюту. «Путешествие заканчивается», — подумал он. «В лучших традициях предков я привожу с собой хранительницу по совместительству любовницу. Но у меня еще нет жены, да что там говорить, нет даже невесты. Так что я никому ничего не должен», — убеждал себя Иван. Но что-то его все же терзало, не давая душе успокоиться. Наташа. Она же примчится к нему сразу, как узнает, что я вернулся. И как тогда быть? «Даша тоже имеет на меня виды», — загрустил Иван. «Как быть?» На этот вопрос мать всегда говорила слушать свое сердце. Ивана тянуло к Даше, тем более такой неприятный осадок остался у него от семьи Гинзбург. Дуглас ведь все выложил. Как Гинзбург захотел отнять семейный бизнес Романовых, как они на пару с Морозовым задумали убить отца. Как люди Морозова и, в частности, сам Дуглас подстроили убийство Олега. Как это можно простить? Что скажет мать, если я приведу в дом Наташу? Выгонит нас обоих? Уйдет сама? Понятно, что Наташа никак не замешана в заговоре, но возможно ли это породниться с семьей убийц твоих родных? «Вот такая дилемма», — сказал сам себе Иван. «Лучше забыть Наташу, да, так будет лучше для всех», — решил Иван. Приняв решение, он немного повеселел и вошел в каюту. Даша стояла у зеркала и расчесывала свои длинные густые платиновые волосы. На ней был прозрачный розовый пеньюар, сквозь который Иван разглядел чулки с поясом. Иван подошел к девушке и обнял ее за плечи, нежно поцеловав в шею. «Не меня ждешь?» — прошептал Даша на ухо молодой человек. «Тебя, негодник, а ты где пропал?» Она обвела его шею руками. В рубке обсуждали гномские корабли. О таком я еще просто не слышал. Если то, что Норманд пообещал, получится, то мы одним флотом поставим рассвет на колени. «Так уж и одним», — засмеялась Даша. «Гномы помогут, они умеют быть благодарными». «Хорошо бы. Я хотела с тобой поговорить, Ваньша», — вздохнула Даша. «Утром мы уже сядем на поверхность планеты. Что будет со мной дальше? Что будет с нами? каков мой статус?» «Просто оставаться любовниками тебя не устроит?» Иван закинул удочку в надежде легко отделаться. «Будем встречаться?» «Не будем», — отрезала Даша. «Что так?» — опешил Иван. «Я не хочу быть 200-летней любовницей, как Ламия. Я детей хочу и семью, как у твоей матери. Ламия рассказала мне, как она болталась в подвешенном состоянии, сидя у постели умирающего Ваньши, твоего прадеда. Будучи никем ему, тебе не жалко меня?» «Жалко», — кивнул Иван. «Но что скажет мать?» «Мне кажется, она будет не против», — улыбнулась Даша и приложила палец к губам Ивана. «Да, я без роду и племени, мое прошлое ужасно и темно, но я без тебя умру, Ваньша. И уж тем более не смогу быть хранительницей. Это не шантаж, а констатация факта. Ну какая из меня хранительница, если ты меня отвергнешь? Злая колдунья? А ведь нам с тобой еще работать и работать. Я же нравлюсь тебе, не ври только». «Точь в точь, как Наташа», — подумал Иван. Их в одном месте обучали. «Да, очень. Мне еще предстоит тяжелый разговор с Наташей», — мрачно сообщил Иван. «Дочери Гинзбурга? София лучше на рельсы ляжет, чем согласится на твой с ней брак. Или ты еще не нагулялся? А ты не думаешь, что стоит мне заявить о невесте, как ее начнут проверять до 10-го колена? И будь уверена, допросят всех, даже давно усопших. И что выяснится? Я ничего против не имею, тем более ты занималась этим от безысходности. Но как мы выйдем в свет, ты подумала?» Иван налил себе выпить. «Подумала. Я выживала и ни у кого не крала. Ты вообще бывал в низине хоть раз? А меня туда подкинули изначально. Кто я? Что я? Может быть, я благородных кровей? Не допускаешь этот вариант? Позже, когда я уже подросла несколько раз, сама видела, как из дорогого автомобиля без номерных знаков оставляли на обочину корзинку с новорожденным младенцем. Они так боялись, что рожали неизвестно где, и не хотели засветить свои лица в роддоме, чтобы там оставить малыша. Между прочим, в поместье ходили слухи, что одна белошвейка залетела от Олега. И где младенец?» «Не знал. Иван задумчиво сидел». «А ваш высший свет? В кого ни ткни пальцем, у каждого руки по локоть в крови? С жиру беситесь? Я же слышала Дугласа, из-за чего Гинзбург согласился убить твоего отца». «Из-за денег. Он банкир при императоре, у него все деньги империи и все равно мало. Отжать бизнес, войти в долю не хочешь? Тогда мы завалим тебя. А его сынки? Ты знаешь, какие слухи о них ходили, когда я еще торчала в низине? Они же убийцы, девочку у нас забрали одну на улице. Ее искали полгода, потом вроде нашли, но по частям. Взять того же Морозова, то же самое, из-за денег. Ваньша, я, наверное, жуткая ханжа. Но и твой отец планировал переворот с жертвами. Думаешь, тебя минует сия чаша? Или ты рассчитываешь остаться единственным, кто вышел сухим из воды? Не минует. Ты права, я уже запачкался. Как мне еще отомстить за отца? Взять их за ухо и привести на суд Морозова, Гинзбурга, Юсупова не выйдет. А сколько погибнет в предстоящей войне? Она уже практически началась. Тогда предлагаю забыть все и начать с чистого листа. А ты не позволишь матери копаться в моем грязном белье. Ей придется все рассказать. Запретить я не смогу. Допустим, тебя кто-нибудь узнает в столице. Представляешь, какой удар по семье? Был бы я обычным парнем, я бы на тебя не взглянула. Шучу, ты им никогда не будешь. Если кто-то меня узнает, то ты его убьешь, — рассмеялась Даша. Как мне все это неприятно, — поморщился Иван. Как у вас вообще это происходит? Ну, женитьба на Олимпе. Вы сами-то можете выбрать себе пару или за вас всегда решают старшие? Не знаю. Михаил встречается с кем-то, но жениться не собирается. Маша нашла Виктора. У них все в порядке. У меня выбор невелик, Наташа или Эльза. С этими кошелками все понятно. Как бы поступила твоя мать, выбирая себе сноху? Просто интересно. Возможно, поискала кого-нибудь в трех китах. У Юсупова жена оттуда, например. Когда выбора нет, летят туда, на смотрины, а они к нам. Ну, не к неграм же. Мулатки еще ничего, можно заглянуть в набат к тамошним шейхам. Улыбнулся Иван и успел пригнуться, уходя от Дашиной оплеухи. «Вот еще!» — фыркнула Даша. «Ближе никого нет, что ли?» «Не знаю, хочешь сама у нее спроси. То, что я решу, она, конечно, примет. Но счастливой жизни нам я не обещаю. С ней надо договариваться». «И что же вы изволите решить, сир?» «Я решу после войны. Сейчас не время для свадьбы. И потом нам надо узнать друг друга получше. А матери я скажу. Вместе скажем, обещаю. Прилетим и скажем». «Это поступок, Ваньша. Не мальчика, но мужа».